Глава 6. «Ну что, все готовы?» Грек покачивался с пятки на носок перед короткой шеренгой из 5 человек и, не дожидаясь ответа, скомандовал: «Ну, тогда, помолясь и перекрестившись, потопали!» И зашагал к выходу со двора базы. На удивление, рюкзак оказался совсем не тяжелым, 20 кг, не больше. Что особенно меня удивило, запаса продуктов практически не было. Пара шоколадных плиток, НЗ на самый крайний случай, соль, запас тонких лепешек из какого-то местного злака, бурый порошок, слегка пахнущий лимоном, и все. Насчет порошка Гриша пояснил, что это местный аналог и чая, и кофе, и какао, и даже компота. На вкус приятный, тонизирует достаточно, ну и чего еще больше желать? А в ответ на мой вопрос, чем же мы будем питаться, сказал: теоретик, насчет еды тут настолько все благодатно, что брать ее с собой – это примерно как в Тулу со своим самоваром», что подтвердилось на первом же привале в полдень. Пока Янис со Славой свежевали убитую по дороге дичь, больше всего походившую на страдающую лишним весом кабаргу, сам он в компании с Гудроном, минут 15 походив по окрестностям, принес полмешка местных даров природы. «Это нам будет вместо хлеба», — сказал Гриша, извлекая из мешка плод, выглядевший как гигантский пупырчатый лимон. «Хлебное дерево пробовать приходилось?» «Приходилось». Не знаю, правда, за что его прозвали хлебным, если вкус больше всего напоминает картофель. Но как бы там ни было, через полчаса они на пару с Артемоном соорудили роскошный обед, основным блюдом которого стало мясо. Много мяса. Причем настолько нежного, что даже удивительно. Дикий зверь, и вдруг такое. Затем был отдых, который Гудрон назвал «адмиральским часом». Правда, самому мне поспать не удалось, потому что пришлось, как выразился Гудрон, бдеть. «Это у тебя, так сказать, курс молодого бойца», — позевывая в кулак, сказал он. Скорее уж дедовщина. Хотя обижаться не стоило. Все-таки в компании я был самым молодым, и для того, чтобы делить все на равных, мне предстояло освоиться и по возможности заработать определенный авторитет. Кроме того, Грек не спал тоже. Он делал какие-то зарисовки в альбоме, с которым, как я понял, не расстается никогда. Местом для первого ночлега стал сложенный из толстенных бревен дом. Дом был огорожен чистоколом, это непременный атрибут любого местного поселения. Даже колодец имелся, а также сарай, лабаз и еще какая-то постройка непонятного мне предназначения. Настоящая заимка. Все добротное, что называется, на века. Вот только самих хозяев не было. «Это они, которые здесь раньше жили?» Указал я на несколько могил в отдалении. Но от каждой возвышался крест, и кресты выглядели так, будто кто-то смастерил их на скорую руку, лишь бы были. «Именно», — кивнул Гриша. «Все там». «А что с ними произошло? Бандиты напали?» «Нет». «Перквизиторы?» «И они ни при чем». «Звери?» «Опять мимо». «Болезнь какая-нибудь, эпидемия?» Могил не меньше 5, и потому такая мысль напрашивалась сама собой. «Ага, эпидемия. Синькой называется. Насинячились они до поросячьего визга и перестреляли друг друга. Хорошо, во дворе все произошло, иначе вряд ли кто-нибудь внутри дома мозги со стен отскребать бы стал, и пропал бы изба. А так мы в ней в спокойствии переночуем». «И что, взяли все друг друга и перестреляли? Причем так, что никто не выжил?» 100% уверенности, что именно так все и было, конечно же, нет, но понимаешь ли, какое дело? Побывал здесь, так сказать, по горячим следам один человек, в числе прочих, которые их и обнаружили. Гриша мотнул головой в сторону могил. «Кстати, твой тезка, Игорь Бобылев. Так и вот, Бобыль в прошлой жизни судмедэкспертом трудился. Он не ручался, но сказал, полное впечатление, что никто со стороны им не помогал, сами все сделали». Внутри дома оказалось полно лежанок. Они занимали практически все место вдоль стен. По их количеству становилось понятно, что и в прежние времена гости здесь тоже были не редкость. Иначе зачем 5 больше 10 спальных мест? Помимо лежанок ничего другого не было, даже стола. С другой стороны, зачем он тут нужен? Стол есть в дворе, под навесом и с лавками, рядом с ним сложенная из камней печь. Хотя чего удивительного, при местном климате дома всего лишь убежище на ночь. Едва мы успели устроиться, как прибыли новые гости, чем-то похожие на нас самих, обвешанные оружием и с полными рюкзаками, и тоже в строительных касках, обклеенных тканью с камуфляжным рисунком. Потому как все себя повели, я рассудил, что друг друга они знают, но встречи отнюдь не рады. Так оно и оказалось. Улучив момент, я поинтересовался у Гудрона, кто это. «Черти! Группа вроде нас. Зарабатывают тем, что умеют хорошо держать оружие в руках. Но неразборчивы. Да черт бы с ними, если бы они однажды нас не подставили!» «Как именно?» «Так, теоретик, иди-ка ты лучше Сноудену помоги, дров ему принеси или еще что-нибудь. После расскажу, при более удобном случае». Гриша действительно колдовал у печи, готовя, как я понял, и ужин, и еду на завтрашний день. Остальные занимались кто чем, но старались держаться подальше от чужаков, что еще раз говорило, доверия им нет. «Гриша, помощь нужна?» «Спасибо, сам справлюсь. Ты это, теоретик, не суйся к ним. Делай вид, что их нет, и все. Сейчас не самый удобный случай, а будет более подходящий. Вот тогда мы обязательно с них спросим», — уже тише добавил он. И не собирался. Хотя лично мне с ними делить нечего. Тут ведь еще разобраться нужно. Может случиться и так, что правы как раз эти люди, и все обвинения в их адрес беспочвенны. И я подошел бы, если бы не увидел на руке одного из них часы. Их, кстати, в нашей группе носили все. Когда я спросил у Гудрона, зачем они здесь вообще нужны, если продолжительность суток совсем иная, тот доходчиво объяснил. «Теоретик, скажут тебе, сбор через 2 часа. И как ты тогда узнаешь, что прошло именно 2, а не час или 3? А как ночные караулы поделить? А если тебе необходимо будет занять позицию ровно через 15 минут и не секундой позже или раньше? Дошло?» Я готов был поклясться, что это именно те часы, с которыми я сюда прибыл, и которые вынужден был обменять на тушенку, когда голод уже совсем начал меня одолевать. И потому не выдержал. «Привет», — приблизился я к незнакомцу. «Слушай, у меня к тебе вопрос». Тот сделал такой вид, будто оказывает мне величайшее одолжение. «Чего хотел?» — едва ли не через губу бросил он. «Откуда у тебя эти часы?» Черноволосый, черноглазый и горбоносый торговец, который их обменял на тушенку, клялся ближайшей родственницей, что не станет часы продавать, а дождется, когда я выкуплю назад. Выкупить у меня не получилось. Дни оказались настолько насыщенными, что попросту не оказалось времени заглянуть на рынок. «А тебе-то зачем?» Теперь, когда я рассмотрел часы вблизи, сомнений не оставалось, это именно они. И все-таки. «Стропа снял!» — осклабился мой собеседник. «Что ж, возможно, тот самый торговец стал жертвой бартеров. И я ему уже было поверил, когда он добавил. «Был один чересчур любопытный. Достал он меня, но я его и того». «Я серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю». Он демонстративно отвернулся. Продолжать разговор дальше было бессмысленно. Меня так и подмывало презрительно плюнуть ему под ноги, но что в этом проку, если он повернулся спиной? На ночь мы и эти люди устроились у противоположных стен избушки, благо количество лежанок позволяло. Я долго ворочался перед сном, злясь на себя за тот неудачный разговор, в котором показал себя полным дураком, пока, наконец, не уснул. Утро началось с проклятий Сноудена. Он, не выбирая выражений, ругал наших соседей по ночлегу, и только по одному этому можно было понять, те уже ушли. Как выяснилось, прихватив с собой наш топор, который Гриша опрометчиво оставил у очага во дворе, это-то и оказалось причиной его гнева. «Уроды!» — бешено вращая глазами, кричал он. «Какого дьявола брать то, что тебе не принадлежит? И ведь точно знали, что топор наш! А какой был топорик? Он же со мной практически с самого начала, как только я попал в этот гребаный мир!» «Точно его украли?» Слава проф, несмотря на некоторую свою внешнюю субтильность, задохликом не был. В пути не бледнел лицом, не покрывался потом, не задыхался, а еще и успевал отпускать шуточки. «Может, сунул его куда-нибудь, а теперь обвиняешь их в том, чего нет? Еще поищи». «Да искал я уже и не раз! Он в колоду был воткнут! Нет, вот же козлы!» Все, успокоился. Грек, как обычно, был невозмутим. «Урок тебе на будущее. В следующий раз не станешь, где попало, вещи разбрасывать. Давайте завтракать и в путь. Нам сегодня до шахт необходимо добраться». «А, точно сможем. — засомневался Гудрон. «Далековато туда. Тут еще марш-бросок получится. Мы дорогу спрямим». «Через поганое болото?» Сомнение в голосе Гудрона стало еще больше. «Дождей уже давно не было, так что должны пройти». «Ну, коли дождей давно не было». «Теоретик, а о чем ты вчера с Людвигом разговаривал?» «Разговаривал я вчера лишь с одним человеком, и потому нетрудно было догадаться, о ком именно идет речь». «О часах». «О каких часах?» «Часы у него мои». Я приготовился к дальнейшим объяснениям, но Гудрон потерял интерес к разговору. Вернее, вспомнил о своем шефстве. «Теоретик, слушай внимательно. Болот, которое нам придется пересечь, поганым назвали не зря». «И что с ним не так?» «Судя по названию, ничего хорошего нам не предстоит, хотя грек знает, что делает. За все время только одного человека и потерял. Того самого, чей шкафчик я занял. Правда, Гриша клятвенно утверждал, что тот виноват сам». «С ним все не так. Ты дрожь земли видел?» Я кивнул. «Не без того. Только к чему он? К тому, что в поганом болоте водятся подобные существа? Сомнительно. Теоретически их быть не может. Особенно учитывая их скорость передвижения под землей. Пусть даже на болотах почва скорее жидкая, чем твердая. Что, там такие же?» «Ну, не совсем, чтобы такие. Выглядят-то они иначе. Представь себе помесь тюленя с кротом. И еще добавь акульи зубы в три ряда. Как-то так, в общем. У них под землей все ходами изрезано. Увидишь нечто вроде кротовьей кучи, держись от нее подальше. Это выход из норы. Но самое поганое не в этом». «А в чем?» «В том, что под тобой в любой момент земля может разверзнуться». «О, какое слово вспомнил!» — ухмыльнулся Гудрон. «И попадешь ты прямо им в зубы. Хрусть, хрусть! И даже если успеем выдернуть тебя еще живого, ноги они по самые причиндалы успеют отгрызть. Так что под ноги внимательнейшим образом. Усек?» «Усек. В моих интересах». «А вообще, я бы не стал так рисковать, пусть даже дождей давно уже не было», — добавил Гудрон больше для себя. «Хотя греку виднее. Все, пошли завтракать. До вечера привала не предвидится». Поначалу местность была как местность. Нечто подобное можно наблюдать в Приморье, куда ни один ледник не дошел. Большая часть Северной Европы и Азии участи такой не миновала, и потому местами вечная мерзлота простирается вглубь километра на полтора, причем не в Якутии или Лапландии, а куда южнее. Оттого и реликтовой растительности там нет. Вероятно, ледниками здесь никогда и не пахло. И потому исполинские сосны, которым даже на взгляд было не меньше 500 лет, соседствовали с бамбуком, а такие родные березки зачастую обвиты диким виноградом или лианами. Всевозможной растительности хватало, и в большинстве случаев их названия были мне незнакомы. Впрочем, это совсем не означало, что на земле их нет. Первым шел грек. Его высокая плечистая фигура то и дело скрывалась в густых зарослях. Но в мою задачу и не входило постоянно держать его на виду, поскольку в нашем походном ордере я шел третьим, вслед за самим греком и Славой. За мной топали Янис, Гриша и Гудрон. И потому, руководствуясь наставлением последнего, мне только и оставалось, что по большей части поглядывать вверх и по сторонам. А еще прислушиваться к звукам леса, стараясь при этом не шуметь самому. Не знаю, как с прислушиваниями и поглядываниями, но соблюдать тишину мне удавалось не очень хорошо. Все-таки необходим опыт, которого у меня не было. Несмотря на подробный инструктаж Гудрона, как правильно ставить ступню и как двигать всей ногой в целом, шум от меня исходил тот еще. Хотя, возможно, все дело в том, что от Славы и от Яниса меня отделяло несколько шагов, и потому их собственный шум скрадывался расстоянием. Наконец лес начал редеть, просветы между деревьями становились все шире, да и почва под ногами изменялась тоже. Все говорило о том, что болото уже рядом. А там эти чертовы гибриды крота с тюленем, а также их норы, куда в любой момент можно провалиться, и тогда хрусть, хрусть. Вот грек, а за ним и Сноуден скрылись за раскидистым деревом со своеобразными листьями, длинными, со множеством острых зубчиков и ярко-багряной окраской. Судя по тому, что оба они старательно обогнули его стороной, и мне следовало держаться от него подальше. Практически вся крона дерева была покрыта шипастыми плодами величиной с тыкву, и форма примерно та же. Если такой плод угодит в голову, приятного будет мало. Хотя каска должна спасти. Не от таких ли вот сюрпризов ее и используют повсеместно? И сколько подобных сюрпризов еще ждет на нашем пути? Болото выглядело классически. Ржавая вода, усеянная крохотными островками с чахлой растительностью, и над всем этим гнус. И так до самого горизонта. Я мысленно вздохнул, представив, сколько времени уйдет на то, чтобы его пересечь. «Змеи тут есть?» — почему-то шепотом поинтересовался я у Славы. Вместо него ответил Гудрон. «Какое ж болото без них обходится? Только вот какая штука! Чем больше их окажется, тем для нас замечательней». «Чем именно?» «Тем, что окажется верным знаком. Скрабсы здесь не кишат, иначе бы они их всех сожрали». «А скрабсы — это что еще за напасть?» «Мало нам змей с тюлени-кротами? Или крото-тюленями? Как их там правильно?» «Скрабсы, это они и есть». «Змеи имеются», — сказал Янис, который рассматривал болото сквозь оптику своей СВД. «Вон там ползет, а вон там сразу парочка». Он указывал направление стволом винтовки, приклад которой оставался прижатым к плечу. «Так, а еще там, там и там. Короче, их тут полно. Что дает некоторую надежду относительно скрабсов?» «Если не наоборот. Вполне может случиться и так, что те соберутся сюда поохотиться», на мой взгляд, совершенно правильно заметил Слава. «Именно в связи с тем, что змей тут много». Змей я никогда не жаловал, если не сказать наоборот. Нет, панического страха они мне не внушали, но всегда старался держаться от них подальше. «Значит, сделаем вот что». Гудрон начал рассуждать таким уверенным тоном, как будто вдруг стал главным вместо Грека. «Кто у нас самый бесполезный? Понятно, что теоретик. К тому же он нам по гроб жизни должен. Мы его от шаха спасли. Тот поди бегает сейчас по всему фартовому и орет: «Где эта сволочь? Подайте мне ее сюда! Я ему кишки выпущу!» А он с нами. То-то же. В общем, судьба ему впереди всех идти. С двумя рюкзаками, чтобы потяжелее был. «Да не вопрос», — не стал отказываться я. «Только дробовик дайте». «А он-то тебе зачем?» «От змей отбиваться. Пулей в них трудно попасть, а вдруг их несколько. Дробью самое оно». Было понятно, что Гудрон шутит, пусть и юмор у него своеобразный. «Эх, жаль, пулемет на этот случай не прихватили», — к нашему с Гудроном разговору присоединился Янис. «Шел бы теоретик впереди и все, что шевелится, огнем поливал». «Тогда уж лучше два», — сказал Гриша. «Чтобы сразу с обеих рук?» — Янис оглядел меня с ног до головы. «Вообще-то, судя по его комплекции, у него получилось бы». «Нет, просто мы второй ему бы уже заряженным подавали, чтобы этим болотным гадам ни секунды передышки». «А теперь слушаем сюда», — подал голос до сих пор молчавший Грек, и по его тону было понятно, что сейчас последует приказ. «Держим путь вон на ту гору. Все ее видят?» «Отчего ее не увидеть, если она здесь единственная?» «И на будущее запомните. Именно с этого места строго на нее. Вправо-влево — топи. А здесь получается нечто вроде перешейка. Причем каменистого, так что пусть теоретик расслабится. Скрабсом он не по зубам. Порядок следования и дистанция прежние. Но все, потопали». Грек оказался прав. Почва под ногами действительно была твердой. Ничто под ними не ходило, не скользило и даже не думало разверзаться. Хотя вряд ли бы земля разверзлась именно подо мной. Все-таки шедший первым Грек был нисколько меня не легче, и рюкзак на нем забит не меньше. Я шел, размышляя, что если откуда-нибудь вдруг возникнет змея, удобнее всего будет прихлопнуть ее подошвой сапога или размозжить ее треугольную голову прикладом. Нет, все же сапогом. Приклад потом придется оттирать. Солнце давно уже перевалило зенит, но гора, которую я мысленно успел прозвать Горбатой, маячила на горизонте все так же далеко. Было жарко, но из-за гноса мы не смогли скинуть с себя даже часть одежды. А еще эта проклятая каска, которую так и хотелось сорвать с головы, чтобы зафутболить куда-нибудь подальше. «Грек, долго нам еще до нее топать?» — спросил Гудрон, который, не переставая, вполголоса проклинал все на свете. И гнус, и жару, и себя самого, который по своему скудоумию пошел вместе со всеми, вместо того, чтобы оставаться на базе в Фартовом. Особенно доставалось этому миру, в котором его угораздило оказаться. Нет бы мирно упокоиться где-нибудь под березкой еще там, на земле. но только чтобы все было как у людей, и оградка, и крест в изголовье, и обязательно стол, за которым могли бы собираться его кореша, чтобы помянуть не самого плохого человека. Изредка я на него поглядывал. Всерьез он все это заявляет? Или все проклятия тоже являются частью его юмора? «К закату придем точно», — ответил грек, который вышагивал мерно, как механизм, всегда направляя ствол карабина туда, куда бросал взгляд. Карабин у него был охотничьим блейзером под патрон 9.3/62. И о самом карабине, и об этом патроне я читал только хвалебные в массе свои отзывы. Блейзер славится компактностью и, как следствие, относительно небольшой массой, плавностью хода спуска, от чего в немалой степени зависит точность выстрела, и еще повышенной износостойкостью материалов. Не говоря уже о том, что поставляется карабин с комплектом стволов под разные калибры. Стоящая вещь. Будь у меня не так давно хоть малейшая возможность выбора, именно его сжимал бы сейчас и в руках. Да и сам патрон весьма неплох. Даже удивительно, что при весе пули почти в 20 граммов от него относительно небольшая отдача. При такой-то убойности, когда на дистанции в сотню метров можно спокойно положить 300-килограммового зверя с одного выстрела. К слову, у Гудрона был точно такой же. Хотя, конечно, ни сам патрон, ни карабин не подходят при охоте на большую африканскую пятерку. Да и попросту не допустят к ней с таким снаряжением. Там другие стволы, стоимостью, как автомобиль представительского класса каждый. И калибр совершенно иной. Выбор греком блейзера из того немалого арсенала, что у него имелся, наверное, говорил о том, что ни носороги, ни слоны, ни даже буйволы встретиться нам не должны, если они в этом мире существуют вообще. Да, блейзер в таком калибре не для дальней стрельбы. Но ведь и леса здесь настолько густые, что сама потребность в ней отпадает. Для нее в нашем отряде была СВД Яниса, относительно мой ФН Фал и в какой-то степени Гришин АК. И уж точно не вепрь Славы Профа. Тот самый со сверловкой Ланкастера, от которого я отказался. А Слава, подумав, выпросил его у Гриши на время, сменив тем самым тоже вепрь, но с по-настоящему нарезным стволом, который у него был прежде. Заявил, что у этого кабана калибр куда более подходящий. Гудрон, уловив мой взгляд, шутит он или нет, все время причитая, выдержал его твердо. В случае с ним вообще ни в чем уверенным быть нельзя. «Наверное, все-таки шутит», — решил я, когда грек взметнул левую руку, привлекая к себе внимание. «Значит так», — начал он, когда все вплотную к нему приблизились. «Ситуация такая. Следующие 400 метров нам нужно преодолеть броском. Задача не из легких. Прыгать придется с камня на камень, а они здесь осклизлые. А между ними топь». «Скрабсы?» — попробовал догадаться я. «Нет. Возможно, испарение. Не такие ядовитые, как в некоторых других местах, но тоже ничего хорошего. Вообще-то ветер должен был их разогнать, но береженого Бог бережет. Кстати, давай-ка я тебе сейчас парочку скрабсов покажу», — усмехнулся грек. Пытаясь увидеть их сам, я смотрел вдаль, а грек ткнул стволом чуть ли не себе под ноги. «Вот они!» Скрабсы действительно выглядели так, как описывал их Гудрон. Ну или почти так. Обе эти особи с упоением пожирали какую-то ползучую гадину. Вот только размером они были с крысу, не больше. Это их детеныши? Ведь из головастиков сантиметровой длины вырастают огромные по сравнению с ними лягушки. Нет, вполне половозрелые особи. Больше они не растут. Невольно я взглянул на Гудрона, который стоял с самым индифферентным видом, как будто все происходящее нисколько его не касалось. Получалось, он надо мной подшутил, а другие ему подыграли. А я-то столько внимания уделил тому, чтобы вовремя обнаружить этих тварей. Правда, злиться на него даже не осталось сил, настолько успела вымотать дорога. «Но встречаться с ними все равно тебе не советую», — продолжил грек. «Упадешь в трясину, и облепят они тебя словно пираньи, и зубы у них ничуть не реже и не тупее. Судя по всему тому, что мне удалось в этом мире увидеть, эволюция здесь пошла своим, только ей известным путем», — сказал Слава Проф, задумчиво глядя на скрабсов, которые успели почти полностью покончить со змеей. «Теоретик, насмотришься еще и на них, и на другие создания», — сказал грек. «А пока поочередно скачками вон до того островка с кустарником. Но и там не расслабляемся. Вполне может быть, что на нем какая-нибудь тварь обитает. В общем, вперед! Янис, ты первый!»